Глава 24. Дальний Восток, приграничный район. Штаб 35 ОМСБ. Май 2011 года. Странной была эта компания, которую увидел Савчук из окна гостиницы. Сначала на территорию базы въехал БТР с желто-зелеными разводами на броне, жутко рокоча мотором и выплевывая дым в воздух. Следом за ним вкатились две представительские машины глубокого черного цвета и с полностью тонированными стеклами. Они остановились возле штабного корпуса, а бронемашину мотало дальше, за здание двухэтажной столовой. Капитан одолел любопытство по поводу приезжих. Обе машины с владивостокскими гражданскими номерами. Получается, гости не из штаба армии. Вероятнее всего, кто-то из высших офицеров сопровождает их, без этого никак. Но кто тогда остальные? Из второй машины выпрыгнул Федоренко, уже месяц околачивающийся на полигоне базы. Следом за ним показался Волф Хархип со своим помощником, молчаливым молодым парнем под 1,90 м. Нескладный, постоянно что-то чертящий или пишущий в блокноте. Дальше стало совсем интересно. Дежурный офицер подскочил к первой машине и распахнул заднюю дверь. Это кому такие почести? Опаньки! Генерал Срезнев, собственной персоной. Заместитель начальника штаба армии, как-никак. Его вот каким ветром сюда занесло. Внеплановая проверка боеготовности? Так, а второй кто? Странный тип, молодой парень в хорошем костюме из дорогой ткани. Вылез наружу, прищурился и стал оглядываться по сторонам. Савчуку показалось, что его взгляд застыл на окне, где стоял капитан. Откинув полы дорогого стильного пиджака, он затолкал руки в карманы брюк, совершеннейшим образом игнорируя армейские порядки, всегда держать их на виду. «Фигляр столичный, небось», — пробормотал Савчук. «Чей-то сынок? Так зачем он здесь? Будет знакомиться с местом будущей службы? Ха-ха, очень смешно». Приехавшая компания остановилась возле лестницы, ведущей в здание штаба, потому что навстречу вышел, нет, вылетел начальник штаба Пархомов, вытянулся во фронт перед Срезневым, что-то проговорил, после чего пожал протянутую руку. Дальше было еще интереснее. Пархомов с уважительным выражением на лице поздоровался с парнем. «Нет, это не фигляр», — подумал удивленный Савчук. «Кажется, к нам пожаловал один из высокопоставленных сынков, приписанных к определенной войсковой части. А вот лицо мне его кажется смутно знакомым». Где-то оно уже мелькало, но память пока не могла услужливо вытащить информацию из закромов. Савчук не стал ломать голову, справедливо решив, что скоро ее пригласят в штаб. Недаром Федоренко с волхвами, сопровождая странную компанию, зашли внутрь. Кажется, намечается интересное дело. Логическая цепочка сразу же протянулась к секретным магическим маячкам, лежащим в хранилище под строжайшей охраной. Только каким образом маячки и появление удивительно разношерстной группы людей на территории базы связаны между собой? В дверь постучали. Вот и посыльный, довольно ухмыльнулся Савчук. «Открыто!» — громко крикнул он, отходя от окна. В проеме появился молоденький лейтенант. Живо козырнув, он выпалил. «Господин капитан, вас срочно вызывают к начальнику штаба». «Я понял. Сейчас иду». Капитан одернул китель, подошел к зеркалу и тщательно причесал короткий ежик волос. Нацепил кепи, полевая форма одежды дозволялась в расположении части, и широким шагом покинул свой гостиничный номер. Посыльный его не ждал, уметелив обратно в штаб. Глубоко вздохнув суховатый запах земли, Савчук по тщательно выметенной дорожке дошел до штаба, поднялся на второй этаж, отсалютовал знамени части, возле которого стоял часовой, и повернул направо. Кабинеты полковника Мирошина от штаба Пархомова находились рядом. «Разрешите?» Распахнув дверь, вытянулся на пороге капитан, мгновенно окидывая взглядом аудиторию. «Точно, все здесь. И Срезнев, и Федоренко с волхвами, и молодой парень с любопытством, смотрящий на него. Проходи, не стой столбом», махнул рукой на штаба Пархомов. «Разрешите представить, господин генерал, капитан Савчук, командир разведгруппы «Невидимок», той самой, кому поручена операция «Посев». «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство», четко повернулся к генералу Савчук. Срезнев, улыбнувшись в густые пшеничные усы, жестом показал на свободный стул напротив незнакомого парня. «Кстати, капитан, познакомьтесь с молодым человеком. Именно он является основным куратором вашей спецоперации». Алексей с большим трудом сдержал изумление. «И этого еще не хватало. Мало что городской щеголь, так и в военную сферу решили приставить приписника. Не подав и виду, что недоволен, он шагнул к столу. Парень уже встал и с величайшим спокойствием протянул руку, на которой сверкнуло золотое обручальное кольцо с голубым сапфиром. Рядом с ним массивно пристроился перстень с рубином. «Назаров Никита», — сказал он, — «очень рад знакомству». «Капитан Савчук», — ответил Алексей, пожимая крепкую жесткую ладонь. И только потом внезапно распахнулись створки памяти, выуживая с пыльных полок информацию, связанную с фамилией Назаров. А по имени Никита оказался весьма любопытным. «Алексей Павлович, ну это в неофициальной обстановке», — кивнул Савчук. «Дьяволовы семя, это же сам Назаров, разработчик многих магических вещей, используемых в армии. Ну точно, молодой наследник военно-технологической корпорации «Изумруд», зять великого князя Константина Меншикова. А охренеть не встать. Никак не ожидал капитан такой встречи. Слишком разные уровни обитания у обоих. Но ведь сейчас они смотрят друг на друга, руки пожимают». «Ну что ж, господа», — не вставая с места, произнес Пархомов. «Все в сборе, можно начинать наше короткое совещание. Господин Назаров лично соизволил проверить, как идут дела по настройке и калибровке маячков, а также останется здесь на время операции «Посев». Предстоит серьезная работа. Выход группы назначен на середину мая, крайний срок — начало лета». Алексей тихо выдохнул. Наконец-то появилась ясность. Признаться, слегка поднадоело сидеть на одном месте и ежедневно отрабатывать постановку маячков по азимутам. Уже всю молодую траву на полигоне стерли до корешков. Пора бы дело делать. «Как вы оцените состояние своих людей?» — поинтересовался генерал, наливая с бутылки в стакан минеральной водички. «Какие-нибудь проблемы?» «Никак нет, господин генерал. Люди рвутся на задание. Специфика нашей работы такова, что лишний день без боевой ситуации расхолаживает. Готовы к посеву?» «Замечательно». Срезнев кивнул на Назарова с большим вниманием изучавшего капитана. «Вам предстоит еще несколько дней потренироваться. Может, Никита Анатольевич, вы сами соизволите пояснить ситуацию? А то капитан в большом недоумении от вашего присутствия». «Конечно». Губы Никиты раздвинулись в легкой улыбке. «Дело в том, что вместе со мной прибыл груз новейшего оборудования, точнее армейского снаряжения, называемого БРИЗ, броня индивидуальной защиты. Каждый из ваших людей получит по комплекту такой брони и пройдет испытания, приближенные к боевым. Отвожу на них 5 дней. Опытный образец испытан лично мной и получил сертификацию генерального штаба. Чтобы бронекостюм начал поступать в армейские подразделения вроде вашего спецотряда, нужно довести БРИЗ до совершенства. Ну, как я его считаю». «Задачу понял», — кивнул капитан. «Однако мне кажется, что для испытаний выбрано неудачное время. Лучше бы использовать его для окончательного боевого слаживания группы и генеральной прокатки операции. А лишний груз на плечах людей может серьезно повлиять на маневренность в условиях враждебного окружения». 2 килограмма для подготовленных бойцов — лишний груз?» — удивился Никита. «Не знал, что такая мелочь способна ввести в затруднение элиту русской армии». Савчук понял, что краснеет. От злости на молодого волхва и на свою недальновидность. Ляпнул, не подумавши. Надо было выяснить, что за БРИЗ такой привезли, пощупать, оценить. Почему-то сразу показалось что-то вроде экзоскелет, разрабатываемого в недрах военно-промышленных корпораций. Громоздкий, неудобный, по слухам. «Не принимайте близко к сердцу, Алексей Павлович», — мягко произнес Назаров. «Вы же не виноваты, что до сих пор таких образцов защиты в армии не было. Чтобы было понятно, о чем идет речь. БРИЗ? Легкий комбинезон с многослойной системой магической защиты и саморегулирующейся системой восстановления в случае тяжелого повреждения брони». «То есть вы создали принципиально иную систему защиты?» — начал понимать Савчук. «Отказ от сферы, полога и прочих магических блоков?» «Ничего подобного», — покачал головой в ответ Никита. «Комплексные блоки никто не будет убирать из арсенала магической защиты. Броня создавалась в первую очередь для вас, невидимок, ночных призраков, разведчиков и прочих служб, работающих в тылу противника». «Она настолько эффективна?» Не зная почему, не хотел принимать очевидного капитан. Он еще злился, но уже непонятно на что. «Удерживает калибры всех видов стрелкового оружия до 14 мм включительно», — улыбнулся шире Никита. «Повреждения незначительные, и то после интенсивного обстрела. Минометные осколки броня принимает в активной фазе, образуя по всему периметру защитный слой в несколько миллиметров, вроде сферы, только в миниатюре. Крупнокалиберные пулеметы пробивают защиту и рвут комбинезон, но теряют свою динамическую энергию. Неприятно, конечно, потом ходить с синяками по телу, но как приятно ощущать себя живым. Звучит неправдоподобно, — ошалело проговорил капитан, краем глаза замечая хитрые рожи волхвов. Они-то все знали заранее, но предпочитали сохранять тайну до приезда хозяина. «Желаете посмотреть синяки на моем теле?» — весело спросил Назаров. «Да что вы, Никита Анатольевич!» — поморщился Савчук. «Лучше скажите, когда можно будет испытать чудо-броню?» «Так завтра и начнем. Груз еще на аэродроме под усиленной охраной прибудет сюда через несколько часов». «Может, мне объяснят суть задания?» — капитан обвел взглядом сидящих офицеров, а заодно и технический персонал «Изумруда». «С маячками более-менее все понятно, а вот полноценной картины я не могу разглядеть. Что-то все разрознено. Какая акция готовится?» «Господа волхвы», — Пархомов недвусмысленно посмотрел на старшего Архипа, и тот понятливо кивнул. «Можете быть свободны. Если вы желаете завтра присоединиться к Никите Анатольевичу на полигоне, то в 9 утра отходит машина от штаба. Не опоздайте». Когда старший волк со своим помощником вышли, заговорил начальник штаба армии. Срезнев пригладил волосы, подтянул к себе графин с водой и налил стакан. Все терпеливо ждали окончания манипуляций. Наконец генерал отпил ровно половину стакана и заговорил. «Операция намечается двухходовой, и для успешной ее реализации нужно совместить все технические и организационные моменты. К техническим я отношу настройку станции телепорта, переносные маячки и новейшую броню для бойцов. Задача простая. За оставшиеся дни вы, капитан Савчук, обязаны выявить недочеты в бризе и предоставить свои соображения по улучшению качества защитных функций, если таковые возникнут. Для этого господин Назаров сюда и прибыл. Вы уже отрабатывали переход группы через порты?» «Никак нет, господин генерал», — Алексей встал со стула. «Не было необходимости. Мы же в любом случае будем уходить обычным путем, не через канал. Теоретические знания, да, получили и знаем, как нужно действовать. А вот постановку маячков отработали в полной мере, сверяясь по координатной сетке полигона. Волхвы для этих целей перенастроили приборы. Так что мы имеем полное представление о работе маячков и что нужно делать в случае угрозы захвата, или как активировать прибор после его доставки на место. Работа с порталами намечается во второй фазе операции», — напомнил Никита, улучив паузу. «Сейчас наша главная задача — проникновение на территорию Китая и установка в нужных местах маячков». «Пойдете в новой броне, как уже поняли», — простучал пальцами по столу Срезнев. «И самое главное, с вами в группе будет прапорщик Назаров, вольнонаемный из дворян. Он лично проконтролирует качество бриза в боевых условиях. Надо будет, подстрахует с защитой». «ДРГ-невидимки работают без волхвов», — напомнил Савчук. Срезнев поморщился. «Он эту песню уже не один год слышит, и причем от всех диверсионных групп. Чем им так маги не угодили?» «В этот раз придется поступиться своими принципами», — придал голосу металла над штаба армии. «С кем согласовано это решение?» — капитан нахмурился. «Дело серьезное, просто так не отвертеться. Вы понимаете, что можете подвергнуться риску, Никита Анатольевич? За случившееся с вами отвечать придется мне лично, а не кому-то другому». «Со мной еще ничего не произошло», — засмеялся Никита. «Ты не перегибай палку, мученик», — кашлянул Пархомов. «Провал операции снесет головы и нам тоже, вплоть до штаба армии. И дело вовсе не в господине Назарове. Он, кстати, студент Академии Иерархов, начинал учебу в Высшей военной академии. Сейчас его курирует лично полковник Затонский, руководитель прикладной магии. У Никиты Анатольевича несколько эффективных разработок». Большая часть слов Савчуку ни о чем не говорила, хотя Федоренко, не вмешиваясь в разговор армейских чинов, покивал головой, соглашаясь со словами Пархомова. «Да я не спорю, господин полковник», — набычился Алексей. «Но у молодого человека нет опыта боевых действий, он даже не служил толком». «У меня есть навыки диверсионной работы», — улыбнулся Никита. «Владею всеми видами огнестрельного оружия, могу даже встать с вами в спарринг по рукопашному бою. Единственный минус — за границей не бывал». «Вот и думай, теперь смеется он над бывалым бойцом или вообще не понимает серьезность предстоящей операции. Стоит призадуматься. Что-то слишком много нужных качеств у пацана 19 лет. Нет, он понимал, что большинство волхвов с самого детства, получая силу, используют ее в нужном направлении. Кто-то идет в целители, кто-то в боевые волхвы, кому-то судьба уготовила путь в артефакторику. И Назаров мог уже где-то отличиться. В какой-нибудь клановой войне, например, или в многочисленных соревнованиях. Очень уж выглядит уверенно для своих лет. Плечистый, хорошо сложен физически, да еще с силой». «Никита Анатольевич, у вас какой ранг?» — на всякий случай спросил он. «Восьмой, почти девятый», — снова улыбнулся парень. «Но пока не дают. В академии предупредили, если не сдам весенний семестр, буду еще год ходить с прежним рангом». «Мальчишество какое-то», — подумал Алексей. «А какие стихии работаете?» «Все?» — молодой дворянин наклонил голову, скрывая легкую усмешку. «То есть?» «У меня полная сила, Алексей Павлович. Я могу напрямую брать энергию из космоса, менять структуру материального мира, искажать матрицу пространства и прочие скучные вещи, которые вызывают зевоту», — пояснил Назаров. «Для меня это как дышать. Я даже не задумываюсь об этом. Единственное, что мне не поддается, — телепортация. Увы, здесь я бессилен быть гением». Савчук заметил, как генерал Срезнев достал из кармана белоснежный платок с голубой каемкой по краям и лихорадочно вытер пот со лба. Прохоров тоже испытал некоторое потрясение, и только представитель генштаба Федоренко сохранял на своем лице невозмутимость. Он, видно, знал о Назарове очень много и давно перестал удивляться. Иного объяснения не было. Алексея самого пробрало от выступления молодого волхва. Так спокойно описывать свои возможности мог человек, который с магией на «ты». Нет, вернее, будет «ведет себя по-хозяйски с ней». Пять стихий — это не шуточки. Здесь находится полноценная боевая машина, даже если ни разу в реальном бою не бывавшая. Что ей свистящие пули или разрывы снарядов? Но почему именно группа Савчука привлекла молодого волхва? «Конечно, это меняет дело», — задумчиво произнес Алексей. «И все же вы не ответили на мой вопрос. Кто дал санкцию на ваше участие в рейде?» «Великий князь Константин Михайлович», — неожиданно вмешался в разговор Федоренко, глядя, как генерал складывает платок пополам и еще раз пополам. Он, кстати, находится во Владивостоке и ждет результата операции. Полковник Пархомов перед выходом на задание даст точные инструкции. А пока занимайтесь бризом. Осваивайте его функционал, ищите недочеты. Зря, что ли, сюда самолетом из самой Вологды гнали. Звонко стукнула короткая автоматная очередь. Затем еще одна. Заметавшись между сопками, покрытыми легким пушком зеленой травы и распустившимися клейкими листочками кустарников, она постепенно заглохла в их изломанных закоулках. И вдруг разом тишина обрушилась, заставив стоявших на вышке наблюдательного пункта капитана Савчука и Никиту переглянуться. Семь человек в черных облегающих комбинезонах с обвесами для боевой амуниции в тактических шлемах вынырнули из-под земли, словно чертики из табакерки, и скользящим шагом стали продвигаться от стены к стене учебных корпусов, разбросанных по полигону в разных местах, значительно разнообразя ландшафт, и изредка постреливали в проемы дверей и окон. Вторая семерка умело пряталась и старалась нанести значительный урон поисковой группе. Сегодня отрабатывалось не только взаимодействие. Наоборот, была команда как можно чаще контактировать друг с другом в плотном огневом бою. Рукопашные схватки с холодным оружием тоже приветствовались. «Мне все-таки немного не по себе», — отрываясь от бинокля, произнес Савчук. «Парни скованы, боятся лишний раз идти на огневой контакт». «Господин капитан», — повернулся к нему Никита, — «вы же сами видели, что со мной ничего не случилось. Я даже не ставил дополнительный щит во время стрельбы. 20 выстрелов с расстояния от 100 до 10 метров с постоянным сближением бриз выдержал. Защита отработала в штатном режиме. Ваши ощущения какие, кстати, так и не сказали». «Жутко, если честно», — ответил Алексей, вспоминая, как по нему лупил из скорострельного пульса сам Назаров. 10 выстрелов с постоянным сближением. Ощущение нереальности происходящего, когда в тебя летит маленький остроконечный снаряд, умеющий крушить внутренние органы и кости, и вдруг бессильно падает на землю, теряя свою убойную энергию. Конечно, остаточная энергия защитного поля сама лупит по телу, будь здоров, но после 3-4 ударов как-то привыкаешь к таким мелочам. Назаров предупредил, что без синяков не обойтись, но это лучше, чем внутренние кровоизлияния после особо сильных ударов. Комбинезон в самом деле защищал, но истинную пользу от него должны были почувствовать все, а не только командир невидимок. Ведь преодоление психологического барьера тоже входило в программу обучения. «Не то слово», — улыбнулся Никита. «Когда в меня из кактуса садили, казалось, что лошадь копытом бьет без остановки. Удары ощутимые, но для организма последствий никаких. Только аура слегка деформировалась». Савчук поежился. «Не похоже, что Назаров врет. Кактус — зверь. Он крошит камни в мелкую щебенку. Неужели в самом деле бронекостюм имеет свойство отражать крупнокалиберный патрон?» «Хотелось бы такой уверенности от ребят», — вздохнул Савчук. «Не переживайте так, господин капитан», — поддержал Никиту Волхв-Хархип, стоящий чуть поодаль на площадке, поглядывая в стереотрубу. Рядом с ним с планшетом в руках стоял помощник и заносил каждую цифру, сказанную старшим волхвом. Они работали по своей программе, в которой больше всего внимания уделялось графикам. Никита не вмешивался в этот процесс. «Брис — уникальная броня. Здесь столько новинок, совмещенных в один комплекс защиты, что мы сами до сих пор удивляемся, как это удалось. Если бы не Никита Анатольевич, разработавший всю схему в черне на коленке, так можно сказать, мы бы и не взялись за комбинезон». «У любого опытного изделия есть недочеты», — также тихо ответил Никита. «И я отношусь к себе достаточно критично, чтобы не поддаваться на восторженные отклики. Давайте дождемся окончания рейда, тогда сядем в спокойной обстановке и выявим проблемы». «Скажите мне, Никита, зачем вы вылезаете в эту авантюру? У вас молодая жена, перспективная работа после Академии, мощные концерны с поддержкой Императора. Разве стоит рисковать ради какой-то проверки броневого костюма всем этим благополучием? Есть же стенды, в конце концов». Савчук не хотел, чтобы парень шел с ними. Когда в слаженный коллектив входит человек, которого никто не знает, происходят вещи, значительно осложняющие работу. Механизм начинает давать сбой, люди ищут виновного, и, как правило, им оказывается пресловутый фактор новичка. Его невидимки всегда действовали без защиты волхвов. Для диверсантов они не нужны. Здесь специфика другая. Да, у каждого бойца был свой защитный амулет, но комплексные услуги боевых магов не входили в приоритет ДРГ. Всегда без них обходились. Традиция с некий шарм, бравады, если хотите. «Мне все время задают этот вопрос», — хмыкнул Никита, глубже натянув козырек кепи на лоб. Сегодня он был в полевом камуфляже. Начштаба Пархомов распорядился выдать для полигона ему и волхвам. И я никогда не мог на него ответить. «Почему?» «Мне не верят. Ищут какую-то корысть в моих желаниях, ловят на несоответствиях, тычут пальцем в лицо, что все мои успехи — это лишь успех предков, давших мне хорошую кровь. А я как бы потребитель, пожинающий плоды. Может, хотел бы доказать обратное, но жизнь раз и навсегда указала мне, как себя вести. Вот почему я мог стать воином, но пошел в прикладную магию. Мне не надо самому себе доказывать, где принесу больше пользы. В равной мере могу оружие держать и драться, а в конечном итоге изобретаю бронекостюм. И в этом качестве я чувствую себя нужнее». Никита замолчал, но Савчук не решался вставить свое слово. Развернувшаяся стрельба двух групп невидимок заставляла сосредотачивать свое внимание на полигонных испытаниях. Алексей не собирался читать нотации или преподносить нравоучительные тезисы. Парень сам решает, где ему полезнее быть. И, с другой стороны, наличие волхва в отряде, готовящемся к глубокому рейду на земли дракона, никак не помешает, несмотря на традиции.